Глава 54. Демид. «Я хочу начать издалека». Снежная королева бросила на меня странный взгляд. «Что?» — спросил я. «Начинай уже и заканчивай поскорее». Змей встрепенулся. Снежная королева тоже хочет быстрее перейти от разговоров к делу. Не знаю, как ее, а меня наши мелкие шалости в машине только распалили. Я умираю от желания раздеть ее и пошалить по-настоящему. Мы сидели в кафе, потому что Аня проголодалась, а ей сейчас надо есть за троих. И потому что в кафе у нас больше шансов поговорить, не отвлекаясь на другие занятия. Хотя, при желании, можно многое сделать и здесь. В конце концов, всегда можно запереться в кабинке туалета. Может, это не романтично, зато не надо ждать, пока доберемся до дома. Змей радостно заерзал от таких перспектив. Он был готов ползти галопом в кабинку прямо сейчас. «Так, стоп, опять все это начинается. Мы сейчас набросимся друг на друга, так и не разобравшись во всем. А потом снова откуда-нибудь вылезут какие-нибудь недоразумения». «Нам надо поговорить», — произнес я. «По-настоящему, серьезно». «Я разве спорю? Конечно, надо». Снежная королева склонила голову, поправила выбившуюся прядь, облизнула губы. «Ты же специально это делаешь». «Я ничего не делаю», — она скрестила руки. От этого ее груди, прикрытые пострадавшей во время шалости блузкой, приподнялись. Ткань блузки натянулась. В том месте, где должна была быть пуговица, просматривался кусочек нежной кожи. «Нет, так невозможно». «Мы все равно поговорим», — произнес я твердо, глядя Ане в глаза. «В глаза, а не на сиськи», — я сказал. «Это я змею. Пытается мной командовать. Я тут главный». «Все, я начинаю». «Издалека, как и обещал. Помнишь, как мы с тобой впервые встретились? Почти 2 года назад. Я сразу на тебя запал». «Я заметила», — улыбнулась Аня. «Нет, ты не поняла. Я влюбился. По-настоящему. И поэтому предложил мне товарно-денежные отношения», — встрепенулась Снежная королева. «Вижу, ее все еще это задевает. Я ее тогда очень обидел». «Извини. То есть, очень сильно извини. Ты не представляешь, как мне не хотелось этого говорить, но мне нужно было тебя оттолкнуть». «Теперь я понимаю», — задумчиво произнесла она. «Но это было низко». «Согласен». Она вздохнула, протянула руку и погладила меня по голове. Нежные, прохладные пальчики на моем разгоряченном лбу. Когда-то я об этом мечтал и не надеялся, что моя мечта сбудется. 10 лет я считал себя неполноценным, дефектным, ущербным. И все это время я убеждал себя, что меня все устраивает, что я не хочу детей, что мне не нужна семья, что я мартовский кот и волк-одиночка. «Ты убедил не только себя», — вставила Снежная королева. «Помнится, Мирон тогда сказал мне, что ты дикий необузданный пес, по сравнению с которым он сам щенок». «Мирон знает, как заинтересовать девушку», — рассмеялся я. «Вообще-то он хотел меня напугать». «Напугал?» «Совсем наоборот. Что и требовалось доказать». «Значит, он специально?» — догадалась Анюта. «Не сомневаюсь в этом ни минуты». «Ну, значит, Мирону тоже надо сказать спасибо». «За что?» «За то, что приложил руку ко всему этому». Снежная королева кивнула на меня, на свой живот, улыбнулась. «Боже, я самый счастливый человек на свете. У меня голова кружится от счастья, а у змея от близости ледяной пещерки, в которую его сегодня пока еще не пустили. Но он полон надежд, только ими и живет». «Так вот, я влюбился», — продолжал я. «Я раньше никому не говорил таких слов. Я вообще предпочитал как можно меньше говорить на подобные темы, но теперь...» «Я начал, и меня уже не остановить. Я буду разливаться соловьем». «И дело было не только в твоей потрясающей заднице и выдающейся груди. В первую секунду я увидел твои глаза». «На мне было облегающее платье», — вспомнила Анюта. «А ты смотрел в глаза?» «У тебя был такой взгляд, дерзкий, озорной, с легкой сумасшедшенкой. Я сразу понял, что ты огонь». Снежная королева сейчас смотрит на меня тем самым взглядом. О, боги, она со мной. Она беременна моими детьми, если бы я тогда все это знал. Мне пришлось тебя оттолкнуть и 1,5 года пускать слюни, — выдал я. Ты же знала, как я страдал? Знала, как я тебя хотел? Змея каждый раз при виде тебя разрывала в клочья. Я знала, что ты меня хочешь. Но ты же известный, Кобелина. Я думала, ты хочешь все, что движется. Да, у меня такая репутация. Я сам ее создал. И я сам ее разрушу. Я взял ее за руки. Я люблю тебя и только тебя. Я буду верным мужем. Мне давно осточертели все эти гулянки. Веришь? Она посмотрела на меня очень внимательно. Хочу верить. Никогда в жизни я не был так правдив и искренен. Мы сидели и разговаривали. Это было так странно. Просто разговаривали. Такое с нами впервые. Не то, чтобы я не хотел Снежную Королеву. Конечно, хотел. Ужасно, невыносимо. Но я хотел и говорить. Может, впервые в жизни разговор с ошеломительной женщиной казался мне не менее интересным, чем секс. Что-то странное со мной происходит. Вообще, столько всего происходит чудесного, невероятного. Я скоро буду отцом. Я женюсь на Снежной Королеве. Блин, у меня же нет кольца. Чтобы сделать предложение, нужно кольцо. А я собирался сделать его прямо сегодня. Может, отложить? Подготовиться? Купить кольцо? Придумать что-нибудь романтичное? Хотя бы заказать столик в каком-нибудь ресторане? В самом фешенебельном и подходящем для такого события? Даже не знаю. Мне так хочется как можно скорее услышать «я согласна» и назвать Снежную Королеву своей невестой. Сомневаюсь ли я, что она ответит «да»? Нет, не знаю. Немного. Между нами всегда все так сложно. В любой момент может шандарахнуть какая-нибудь неожиданность. Или больше неожиданностей не будет. Я надеюсь, дальше у нас все будет гладко. Как бы там ни было, я хочу побыстрее услышать «да». Аня. Демид просто чудо. Он наговорил мне столько приятных слов. Он сказал именно то, что я так давно хотела услышать. Он даже поклялся быть верным мужем. Верю ли я ему? Конечно, верю. Я вижу, как он на меня смотрит. В его взгляде столько любви и нежности, столько страсти и восторга. Я чувствую, как расцветаю от его взгляда. Я вижу, как его глаза то и дело задерживаются на моем животе. Он вспоминает, что у нас будут дети, и его лицо становится таким растерянно счастливым, что мне хочется зацеловать его до смерти. Я люблю его. Он любит меня. Мы будем вместе. Все прекрасно, даже лучше, чем я когда-либо могла мечтать. Но есть одна загвоздка. Демид со мной откровенен. Он открыл мне свое сердце. Я тоже должна быть предельно откровенной с ним. Я должна признаться во всех своих грехах. Как Демид отреагирует на сообщение о том, что я пыталась обвести его вокруг пальца, что я проткнула презервативы, что обманом завлекла и воспользовалась, что стянула с него резинку, чтобы точно забеременеть? Я все это спланировала и осуществила без его ведома. Я даже не собиралась говорить ему, что он стал отцом. Это плохо. Это низко. Я вела себя, как законченная эгоистка. Он смотрит на меня с восторгом и обожанием. Называет Снежной Королевой. Я кажусь ему каким-то невероятным существом, а я обманщица. Мне так не хочется говорить ему об этом, но начинать совместную жизнь со лжи абсолютно неправильно. Я в этом уверена. Поэтому я должна признаться.